первую очередь, следуя инструкции центра, он назначил вместо себя одного из агентов резидентом советской разведки. Чтобы оформить выездные документы, Кроль Поздняков явился на прием к шефу, штандартенфюреру СС Швеммеру и убедил его в необходимости своей командировки в Стокгольм. Он действительно часто выезжал туда для контакта со связником агента СД, работающего в штабе американцев. Тот привозил на явочную квартиру карты намечаемых военных операций союзников, и штурмбанфюрер Ганс Кроль лично получал их, не доверяя связникам СД. Пользуясь полномочиями начальника отдела, он получил еще один комплект выездных документов на некоего Карла Брюмберга, которыми решил снабдить Шефера. Собрав чемодан с вещами и надев мундир СС с погонами штурмбанфюрера, Поздняков утром выехал на своем «Опеле» в Галле. Легенда, по которой Поздняков решил вывести Шефера, была продумана заранее. Одного не учел наш разведчик: гестапо активно приглядывало за теоретиками, имеющими научные работы по атомной физике. В Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера такими учеными были Рудольф Пози и Фридрих Шефер. Находясь в хорошем настроении, Поздняков через час, шурша шинами своего «Опеля» по площади, вымощенной брусчаткой, покатил к главному корпусу университета. К центральному входу из трех массивных дверей вела мраморная парадная лестница, по обе стороны которой красовались два чугунных льва. Скульптуры смотрелись, как стражи, разлегшиеся у входа и охраняющие университет на протяжении полутора веков. Когда-то эти львы украшали фонтан на рыночной площади Галле, где их и видел Генрих Гейне, упомянувший львов в одном из своих ироничных стихотворений. Главный корпус студенты называли зданием львов, а в их среде была распространена примета: «Сядешь на льва, провалишься на экзамене». Поздняков вошел в здание и, справившись у вахтера о местонахождении кабинета ректора, быстро нашел его на первом этаже. Форма штурмбанфюрера СС действовала на окружающих магически, его обходили стороной, с опаской посматривая на нарукавную повязку со свастикой. Ректор университета, старик лет 70 возрастом, вел себя нервно, глаза бегали, как у мелкого воришки, которого застукали на месте кражи. Но вскоре взял себя в руки и пригласил Позднякова сесть, заискивающе глядя на посетителя и делая вид, что не понимает, почему их университет заинтересовала служба СС. «Не хотите кофе?» – спросил он штурмбанфюрера. «Правда, у нас он суррогатный». «Нет, спасибо», – коротко ответил Поздняков. «Меня интересуют два ваших профессора, Рудольф Пози и Фридрих Шефер. Где я могу найти их?» «На кафедре», — ответил ректор. «Где же им быть? Они работают у вас давно?» Задал отвлекающий вопрос Поздняков: не уезжал ли кто-либо из города в последнее время. «Нет», — ответил ректор, «оба работают еще с довоенных лет, герр-офицер. Я сейчас вызову их обоих». «Не нужно», — возразил Поздняков, собираясь уходить, «я сам пройду на кафедру». «Где она находится?» «На втором этаже, герр-офицер», — подсказал ректор. «Нужно подняться по главной лестнице, и там вы увидите дверь». Поздняков вышел из кабинета, а ректор еще минуту смотрел ему вслед. Затем он снял трубку старомодного аппарата, стоящего на столе, и попросил телефонистку соединить ее с городским отделением гестапо. «Это говорит ректор Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера», — произнес он в трубку. «Незнакомый мне офицер в мундире СС интересуется профессорами Рудольфом Пози и Фридрихом Шефером». «Я понял», — сказал он спустя минуту, выслушав человека, разговаривающего с ним по телефону, «постараюсь задержать под любым предлогом». Поздняков быстро пошел по коридору, рассматривая таблички на дверях. Без стука вошел в помещение, где несколько человек обсуждали какую-то тему. Увидев офицера СС, они сразу же смолкли, с тревогой и страхом смотрели на штурмбанфюрера. «Всем выйти, а Пози и Шефферу остаться», — командным голосом приказал Поздняков. Испуганные профессора и преподаватели поспешили исполнить приказ, и лишь двое из них с опаской озирались, посматривая на штурмбанфюрера. «Вы кто?» — спросил Поздняков не старого еще очкарика с залысинами на голове. «Я Рудольф Пози», — робко ответил тот. «Вот вы какой!» — нагло рассматривая ученого, выдавил из себя Поздняков. «Ну ладно, вы также можете выйти в коридор. Ну, а вы, полагаю, и есть тот самый Фридрих Шефер», — задал вопрос Поздняков, уставившись на мужчину 35-40 лет возрастом. «Вы правы, я Шефер», — робко отвечал тот. «Но в чем я провинился, герр-штурмбанфюрер?» Мы сейчас проедем со мной в одно укромное место и там выясним степень вашей вины. Блефовал Поздняков, вам придется проследовать со мной в машину. Но я должен знать, в чем меня обвиняют, упорствовал Шефер. Вы пока ни в чем не обвиняетесь, скороговоркой отвечал Поздняков, и нужны мне, как свидетель. Пройдемте, не бойтесь. Они вышли в коридор и молча двинулись в сторону главной лестницы, провожаемые сочувственными взглядами профессуры. Коллеги Шефера о чем-то шептались за их спинами, принимая визит штурмбанфюрера за арест своего сотрудника. Как я не предусмотрел, что этот ректор-старикашка может быть осведомителем гестапо, подумал на ходу Поздняков. Иван, как опытный разведчик, сразу заподозрил странное поведение ректора. Выйдя из его кабинета несколько минутами раньше, он остановился у двери и прислушался к его телефонному разговору. «Где у вас черный вход?» – спросил Поздняков у Шефера. «Ведите меня к нему. Я не хочу, чтобы кто-то видел, что вас конвоируют в машину, как арестованного». Эти слова немного успокоили Шефера, и он, опустившись на первый этаж, повернул в противоположную от кабинета ректора сторону, увлекая за собой Позднякова. А тот на ходу лихорадочно соображал, что сказать своим конкурентам по службе, гестаповцам, которые должны прибыть по звонку ректора в любую минуту. Официально он сегодня должен был выезжать в командировку в Стокгольм, для чего заранее купил билеты на поезд на себя и Шефера под фамилией Карла Брюмберга. Положил штатский костюм в чемодан, чтобы в поезде переодеться и следовать дальше, как гражданское лицо. Он планировал вывести Шефера через Берлин до Ростока поездом, оттуда на пароме до Мальмё, а затем до Стокгольма по железной дороге. Поздняков и профессор вышли в двери черного входа и, огибая здание, направились к фасаду, чтобы уехать раньше, чем сюда прибудут гестаповцы. Пока они выяснят, кто увез Шефера, подумал Поздняков, пройдет немало времени, мы успеем сесть в поезд и, возможно, благополучно добраться до Ростока. Билеты у меня куплены от Галли, но нужно быстро гнать до Диссау, чтобы там сесть на поезд. Теперь он решил играть ва-банк, ведь при удачном побеге с ученым, можно было не возвращаться в Германию. Поздняков с Шефером подошли к машине, штурмбанфюрер открыл переднюю дверь, пропуская пассажира, а сам внимательно посмотрел на окна первого этажа. Прикинув, какой из них принадлежит кабинету ректора, Поздняков заметил, садясь за руль, как старикашка спешно выглянул в окно. «Если этот осведомитель успеет записать номер моего апеля», — подумал Поздняков, — «то меня вычислит быстро, и это очень плохо». Он спешно запустил двигатель, и автомобиль стремительно покинул университетскую площадь. Расстояние от Галли до Диссау в 60 километров Поздняков надеялся преодолеть минут за 40-50, а до отправления поезда из Галли оставался час. Петляя по городским улицам и проверив, что нет хвоста, машина выехала на автобан и с максимальной скоростью помчалась к Диссау. Через 5 километров, где начинался лес, машину остановил патруль из 3 человек. Мотоцикл BMW с коляской жандармы оставили на обочине. «Ваши документы», — потребовал капрал, подошедший к передней двери водителя. Второй автоматчик стоял поодаль у мотоцикла, а третий у двери водителя. «Это выездной патруль, значит, гестаповцы успели закрыть город для выезда. Быстро сработали», — мелькнуло в сознании Позднякова. «Но это даже неплохо, иначе они могут засвидетельствовать мой выезд из Галли по номеру автомобиля». Он инстинктивно приготовил Вальтер, протягивая свои документы капралу. Тот, внимательно изучив удостоверение и водительские права, резко отошел в сторону. «Выходите из машины», — потребовал капрал, — «мы должны досмотреть багажник и обыскать вашего пассажира». Времени на раздумья не оставалось. Поздняков броском покинул машину, выстрелил капралу в голову и тут же уложил обоих автоматчиков, прежде чем они успели применить оружие. Не покинувший еще машину Шефер с ужасом и удивлением наблюдал, как Поздняков быстро сел за руль и рванул с места, набирая скорость. Он не понимал, для чего офицер СС убил солдат жандармерии и спешно скрывается. Вскоре машина нырнула в лесной массив и продолжала на огромной скорости двигаться по автобану. «Вы кто?» — с опаской спросил Шефер, успокаиваясь. «Я друг», — с улыбкой отвечал Поздняков, — «и вы только что убедились в этом. Ведь вы же провели в застенках гестапо полгода по подозрению в шпионаже и знаете, как там пытают. Но я ни в чем не виноват», — простонал Шефер, — «и мне нечего бояться, а тем более расстреливать солдат и убегать от преследования. «Вы теперь невольный соучастник убийства трех жандармов дорожной полиции», — напомнил Поздняков, хотя расстрел патруля не входил в его планы. «Но я никого не убивал», — возмутился Шефер, — «я сам жертва похищения. Остановитесь, иначе гестаповцы скоро все равно догонят нас и арестуют. Они не скоро спохватятся», — спокойно констатировал Поздняков. «Рации у патруля не было, а это значит, что без связи их обнаружат только к концу смены, вечером. А куда мы едем?» — испуганно спросил Шефер. «Нам все равно конец». Пришлось по ходу немного изменить последовательность вербовки Шефера. Поздняков решил объявить это предложение после того, как они сядут в поезд «Стокгольм-Москва». Сейчас можно было испугать этим профессора и создать дополнительные трудности для бегства. Но он решил, что после освобождения Кёнигсберга обязательно организует доставку семью Шефера в столицу СССР. «Вы давно получали письмо от своей жены из Кёнигсберга?» – спросил Поздняков, вызвав у Шефера удивление своей осведомленностью. «Откуда вы знаете, что моя семья там?» – удивился ученый. «Ах, да, в гестапо знают обо всех. Я не работаю в гестапо», – отрубил Поздняков. «Я служу в СД, а с женой вашей виделся несколькими днями раньше в Кёнигсберге». Поздняков внимательно посмотрел на Шефера, тот резко изменился в лице и поедал глазами собеседника, ожидая от него сведения о жене и детях. Но тот не спешил с информацией, используя этот психологический прием, и временами отрывался от дороги, изучая реакцию Шефера. Поздникову самому была понятна тревога за близких, и он вспомнил о своей семье, оставшейся в Москве, которую не видел уже 6 лет. «Что с ними?» Не выдержал паузы Шефер. «Они живы». «Почему вы молчите?» «Они живы, но находятся на подозрении гестапо». Начал излагать легенду Поздняков. «Мне по долгу службы пришлось встретиться с вашей женой Эльзой. В чем ее подозревают?» Прервал Позднякова Шефер. «Она никакого отношения к противоправной деятельности не имеет. Лучше будет, если вы перестанете меня прерывать», — успокоил его Поздняков. «Она же была коммунисткой до 1934 года. Но она вышла из этой партии давно», — ослушался Шефер, прерывая Позднякова. «Это не имеет значения для гестапо», — продолжил Поздняков. «И если я пообещал ей помощь, то это значит, что вы должны довериться мне и следовать моим указаниям». «Я согласен», — горячо воскликнул Шефер. «Только помогите моей семье, ради бога. Я это и пытаюсь сделать», — с наигранной добротой молвил Поздняков. «Мы сейчас доберемся до Диссау, сядем в поезд до Ростока, там, на паром и в Швецию, в Стокгольм. Мои друзья должны доставить туда вашу семью, с которой уже через несколько дней можете повидаться. А почему вы вдруг согласились помогать Эльзе?» — с подозрением спросил Шефер. «Вы ее знали раньше?» «Я знал ее еще до того, как она вышла за вас замуж», — соврал Поздняков. «Увидел Эльзу на допросе и пообещал помочь ей. Вы выслушайте меня до конца и не ревнуйте, она очень порядочная женщина». «Хорошо», — согласился Шефер, — «я весь во внимании. Я сейчас сверну с автобана в лес», — инструктировал Поздняков. «Быстро переоденусь в гражданский костюм», — и мы продолжил путь по другим документам. «Вот ваш паспорт», — протянул он Шеферу его новый документ. «Вы теперь профессор биологии Карл Брюмберг, выезжающий в Стокгольм на научную конференцию. Не доезжая до города, обогнем Диссау с юга, сбросим машину с крутого берега в реку Мульди и на такси быстро доберемся до железнодорожного вокзала. Там сядем на поезд, и запомните, вы меня не знаете, и познакомимся мы с вами только в купе. Поездом доберемся до Ростока, ну, а дальше вы уже знаете. Но почему я вам должен верить?» — усомнился Шефер. «Вам не остается ничего другого», — спокойно шантажировал Поздняков. «Если хотите в казематы гестапо, пожалуйста, можете идти. Вам на допросе придется ответить и за убийство жандармов, и за Эльзу, которой я обещал помочь». Начальник гестапо города Галли отдал приказ закрыть выезд сразу после того, как ему сообщили о звонке ректора. Для этого была привлечена дорожная жандармерия из соседних городов, ее мобильные патрули тут же выехали в окрестности Галли, каждый со своей стороны. Два офицера — оберштурмфюрер и унтерштурмфюрер СС — быстро прибыли в университет и приступили к допросу осведомителя ректора. Тот не мог внятно описать штурмбанфюрера, который увез профессора Шефера и, заикаясь, сообщил, что и номер автомашины не успел записать. Не смогли сделать этого все профессора и преподаватели университета, допрошенные в срочном порядке. Через полчаса была объявлена тревога. Отдан приказ прочесать с собаками все близлежащие леса. Обнаружив расстрелянный патруль, эсэсовцы устремились в лес, тщательно прочесывая каждый километр. Но до Диссау было так далеко, что на прочесывание леса от Галли понадобился бы не один день. На это и надеялся Поздняков, расстреливая патруль. Поздно, ближе к ночи из Ростока до Мальмё отплыл паром, пассажиры которого прошли таможню при посадке. Двое мужчин-коммерсант из Берлина Рейнер Вебер Поздняков и его знакомый Карл Брюмберг Шефер, успешно прошедшие пограничный контроль, заняли свои места в каюте «Люкс». Как только паром отчалил от берега, они поочередно приняли душ и направились в ресторан. Ужасно хотелось кушать. Каждый из них с утра не ел и испытывал волчий аппетит. «Но у меня нет денег», — предупредил Шефер. «Деньги есть у меня», — успокоил его Поздняков, улыбнувшись. «Так что я угощаю». Заняв столик, Рейнер Поздняков заказал бутылку коньяка, две порции говяжьего супа, бифштексы, салаты и кофе. Официант выполнил заказ и покинул их столик с пожеланиями приятного аппетита. Рейнер налил себе 100 грамм коньяка, а Карлу обычную немецкую мензурку, чем удивил своего подопечного. Немцы в большинстве своем не пьют алкоголь дозами, превышающими 50 грамм, а этот штурмбанфюрер осушил сразу 100. После принятого аперитива оба накинулись на еду с такой жадностью, которой могли позавидовать даже акулы. Рейнер налил еще коньяку, но на столе уже были одни салаты, тогда он подозвал к себе официанта и попросил еще по одной порции мясного, но уже телячьих отбивных. Уплетая за обе щеки мясо, эти странные посетители ресторана не заметили, что на них с улыбками смотрит из-за соседних столиков. Казалось, что этих двух мужчин не кормили неделю перед тем, как посадить на пароход. Шефер тоже обратил внимание на своего похитителя, когда он, отказавшись от третьей порции коньяка, с ужасом наблюдал, как Поздняков, вылив себе остатки фужер из-под минеральной воды, залпом допил крепкий коньяк. Вскоре на мужчин перестали обращать внимание, и они принялись за кофе. Брюмберг с опаской посматривал на своего похитителя, но тот был трезв, и по его виду не скажешь, что он сам, в одиночку выпил почти бутылку коньяка. Через два столика от Позднякова и Шефера расположились крепкие молодые парни, по внешности, напоминающие сотрудников гестапо. Иван мог узнать таких крепышей из тысячи, его натренированный глаз различал их в разнообразном сочетании с обычными гражданами и при любой конспирации. «А вот эти парни по нашей душе», — тихо поделился догадкой с Шефером Поздняков. «А кто это?» — с испугом выдавил из себя Шефер. «Ребята из гестапо», — спокойно ответил Поздняков, — «видимо, получили описание нашей внешности и следят, чтобы узнать, кто мы. Причем смотрит только на вас, а это значит, что у них может быть фотография исчезнувшего профессора, то есть вас. Но пароход шведский и гестапо не может бесчинствовать на территории нейтрального государства», — возмущался Шефер. «Верно», — согласился с ним Поздняков, — «но учтите, что нейтралы ведут себя в этой войне, как стадо необгуленных обезьянок, которые ждут, кто из дерущихся самцов будет победителем. Кто окажется сильнее, под того и лягут». «Но ведь Советский Союз оказывается сильнее Гитлера», — констатировал Шефер, «и можно потребовать защиты от гестапо у капитана корабля или позвать полицию. Здесь нас с вами никто не защитит, кроме нас», — резюмировал Поздняков. «Вы посидите пока за столиком, а я проверю, чего им надо». Шефер хотел возразить, но не успел, его похититель поднялся и пошел к выходу на палубу. Шефер видел, как один из наблюдавших за ними парнями поднялся следом за Поздняковым и направился к выходу. Уже было темно, и только дежурное освещение палубы позволило Ивану вовремя увидеть подходящего сзади молодого гестаповца. Он специально стоял у Лейра спиной к выходу из ресторана, провоцируя агента на действие. Резко повернувшись, Поздняков нанес парню удар в солнечное сплетение и, пока тот глотал ртом воздух, схватил его и перебросил через Лейр за борт. Послышался звук всплеска воды, крепыш даже крикнуть не успел под действием легочного спазма. Поздняков вернулся в ресторан и обратил внимание, как взволнован оставшийся за столиком наблюдатель. По его виду было заметно, что он не понял, куда девался напарник. Поздняков подозвал официанта, рассчитался с ним и жестом, указав на выход, поднялся, увлекая за собой Шефера. Тот, еще ничего не понимая, покорно шел следом, и когда Поздняков остановился у Лейра и отодвинул его от себя метра на два, хотел спросить, зачем все это нужно, но не успел, оцепенев от происходящего, не понимая, что случилось. Поздняков натренированным приемом опрокинул второго крепыша, сильно ударив головой о палубу. Затем перебросил его бесчувственное тело через леер. «Искупайся, браток», — вымолвил он на русском языке, — «ты, кажется, не туда плыл». Ошеломленный шефер не мог выдавить из себя слова, а Поздняков, картинно отряхнувшись, увлек его в каюту. «Вот теперь нам некого бояться», — заверил он шефера, переходя на немецкий язык. «Можно до самого Мальмё выспаться, как следует. Вы русский?» С ужасом вопрошал шефер, когда они вошли в каюту. «Неважно, профессор», — отмахнулся Поздняков, «главное, что вы в безопасности и по приезду в Стокгольм все поймете. Остальная часть бегства из Германии сложилась без приключений, но Позднякову пришлось долго успокаивать шефера, соврав ему, что его друзья пока не могут привезти в Стокгольм Эльзу с детьми. Почему?» Спросил профессор. «Потому, что их вывезут в Москву», признался Поздняков. «Ну, что, вы согласны ехать в Россию?» Шефер вспомнил слова Позднякова на русском языке на пароходе и сразу догадался, что его похититель – советский шпион. Но у него не оставалось выбора – возвращаться в Германию, чтобы попасть в казематы гестапо и подвергнуться пыткам, которых он не переносил, было глупо и страшно. «Вы обманули меня». В расстроенных чувствах выдавил из себя шефер, обещали, что я увижу Эльзу с детьми в Стокгольме, а теперь оказалось, что их здесь нет. Я предлагаю вам уехать в Москву, где у вас будет интересная работа, большая зарплата и отдельная квартира. Осмелился раньше запланированного им же времени сделать предложение Поздняков. Вы хотите, чтобы я предал родину? Плаксиво простонал шефер. А вы Гитлера с родиной ассоциируете? Вопросом ответил Поздняков, этот изверг несет гибель Германии, вы это сами понимаете. Родина ваша никуда не денется, Германия без Гитлера будет гораздо лучше Рейха. Я билеты до Москвы уже приобрел, поезд отходит завтра утром. Вы едете со мной, что мне остается делать? Обреченно спросил шефер, у меня теперь только одна дорога, к моей семье, где бы она ни была. В Москве на Ленинградском вокзале Позднякова и шефера встретил адъютант Фитина и на служебном автомобиле привез их на Лубянку. Павел Михайлович поблагодарил Позднякова с успешной операцией и огласил заготовленный заранее приказ о представлении его к государственной награде ордену Красной Звезды и присвоение звания полковника. Шефера под охраной доставили в московскую лабораторию Курчатовского института, где он начал активно сотрудничать по проведению опытов цепной реакции. Ученый был обижен обманом Позднякова, но надеялся, что советская разведка позаботится о его семье. Только в апреле Эльзу с детьми доставит в Москву из освобожденного Кёнигсберга. Поздняков получил трое суток отпуска и в первый же вечер пребывания в Москве приехал домой на Сретенский бульвар, после 6 лет разлуки. Это было настолько неожиданно для его супруги и сыновей, что она, открыв двери квартиры, была парализована и не могла вымолвить слова. Затем спохватилась, повисла на шее у мужа и разрыдалась, не веря своему счастью. В состоянии аффекта женщина не услышала странного обращения к ней Ивана, он назвал ее и детей «мои заложники». Не секрет, что семьи разведчиков, работающих за рубежом, являлись гарантией возврата агентов на родину и были своеобразными заложниками на случай перевербовки иностранными разведками. Кроме Позднякова еще 2 резидента, работающих в Германии, лично доставили в Москву немецких ученых-ядерщиков. Всех их пристроили пока в аппарате Фитина. Выводить из работы разведчиков, надежно осевших в СД, было непозволительной роскошью. С другой стороны, вместо выбывшего резидента страна получала ученого-атомщика, так необходимого для разработок Курчатова. Но уже в ноябре было решено создать поисковую группу «Энормос», которая будет работать на освобождаемой нашими войсками территории Европы. Позднякова назначили командиром одной из подгрупп «Энормоза», что вызвало у него бурю эмоций. Он был рад назначению и мотивировал свою реакцию, как нежелание перебирать бумажки в конторе. Но как окажется впоследствии, причина его радости была другой. Офицеров в подгруппу Поздняков набирал лично, а советских физиков-атомщиков по рекомендациям Курчатова. Руководителем научной части был назначен Леонид Неминов. В состав подразделения вошли известные физики Герман Щепкин и Петр Спивак. Уже в декабре подгруппа получила добытые нашим резидентом Джеком по линии миссии Алсос списки немецких ученых-атомщиков, работающих на территории Германии и Европы. Именно эти секретные списки попали в руки разведки генерала Графса с сообщением. Вновь образованной группе Enormous выданы списки следующих немецких ученых-атомщиков для захвата их на территории Европы. Спустя неделю с начала успешного Висло-Одерского наступления вся поисковая группа получила первое задание вылететь в Освенцим, обследовать химический завод синтетического каучука и концлагерь смерти в целях поиска ученых-атомщиков среди его узников. Было приказано также искать запасы руды, обогащенного урана или плутония. Группа обосновалась в Кракове, который немцам не удалось взорвать перед отступлением, и ежедневно ездила в Освенцим на армейских автомобилях, среди которых было много студебекеров. По прибытии в Краков, Поздняков получил приказ. В ходе начавшегося Висло-Одерского наступления советских войск, группе Enormous доводится ориентировка на резидента СД, штурмбанфюрера СС Ганса Кремера. Вам необходимо предусматривать его розыск и арест во время проведения миссии на всей территории Европы с целью получения известного ему адреса местонахождения ведущего немецкого физика-атомщика Отто Гана. По предварительным данным, этот ученый работает на настоящий момент в городе Геттингене. Подгруппы миссии разделились, одна из них занялась обследованием завода, производившего вместо каучука обогащение урана, вторая – поисками запасов руды, которые по предварительным данным могли находиться на специально оборудованном за городом складе. Подгруппе Позднякова достался поиск ученых-ядерщиков среди узников концлагеря Освенцим. Впечатление от посещения объекта Аушвиц, под которым значился у немцев этот лагерь, шокировали. Надпись над воротами «Труд освобождает» свидетельствовала о кощунственном отношении фашистов к жизни человека, не являющегося арийцем, о крематории для сжигания людей, о чудовищных преступлениях против человечества. Фитин получил вскоре донесение от Гая Бёрджесса после очередной, проведенной им в эфире радиолотереи. В нем сообщалось: от Джека получена информация. Командиру миссии Алсос Пашу поступил приказ сформировать группу для поиска и ареста ведущего немецкого физика Отто Гана в городе Геттинген. Он должен прикомандировать ее к передовым частям 7-й американской армии, готовящей нанесение удара на Геттинген сразу после начала Ялтинской конференции. Павел Михайлович был шокирован. Кротом американской разведки в группе Enormous оказался Иван Поздняков. Все сходилось. Паш получил приказ искать Отто Гана в Геттингене, а штаб Эйзенхауэр распланировал начало весеннего наступления с броска именно на этот город. Фитин отдал приказ арестовать Поздникова и допросить по месту работы подгруппы, с целью перевербовки его, чтобы использовать впоследствии, как источник дезинформации для генерала Графса. Чтобы сохранить секретность, Фитин решил не привлекать СМЕРШ НКВД и провести операцию своим подразделением контрразведки. В случае несогласия Поздникова стать двойным агентом, его необходимо было конвоировать в Москву и отдать под трибунал. Если Иван даст согласие, то приставить к нему надзорное лицо, официально введенное в группу, якобы для усиления офицерского состава, и дать возможность Поздникову продолжить работу по руководству своей подгруппой. В этом случае отпадала необходимость ненужных объяснений участникам миссии, нарушающих ее секретность по отстранению от руководства Поздникова. Вернувшись вечером из концлагеря Освенцим, Поздняков обнаружил в своей комнате двух офицеров контрразведки и сразу все понял. Майор Фомин и капитан Левашов представились и предупредили, чтобы Иван не пытался скрыться. «Вы дорожите своей семьей», — был первым вопрос майора. «К чему ты это спрашиваешь?» — нервничал Поздняков, называя Фомина на «ты». «К тому, что они являются заложниками», — спокойно произнес Фомин, — «и в случае чего ответит перед судом за твою измену родине». «Чего ты хочешь, майор?» — спросил Поздняков. «Хочу побеседовать с тобой, чтобы не бросать тени изменника на твою персону», — отвечал Фомин, — «и получить твое согласие на работу по дезинформации американской разведки генерала Графса. В противном случае тебя придется арестовать и отконвоировать в Москву под трибунал. Отпираться бесполезно. Твоя измена доказана оперативными мероприятиями нашей контрразведки». «Я согласен», — выдавил из себя Поздняков, — «и могу дать показания». «Валяй», — весело ответил Фомин, приготовившись писать протокол. «Мой брат Федор попал в плен еще в 1941 году, начал Поздняков, и был отправлен в концлагерь на Цвиллерштрудгов, расположенный в Возгинах поблизости от эльзасской одноименной деревни, что в 50 километрах от Страсбурга. Я об этом ничего не знал, а когда американцы освободили лагерь, я по линии СД встречался в Страсбурге с агентом, внедренным в американскую разведку. В США умеют поднимать шумиху в прессе по любой победе своих вооруженных сил. В одной из газет, которую мне показал агент СД, был сделан фотоснимок освобождения концлагеря Нацвиллер-Штрудгов. На нем я узнал Федора и понял, что он находится там. Я не мог сдержаться и, считая США нашими союзниками, признался агенту, что это мой брат, а я работаю на советскую разведку. В тот же вечер я попросил помочь мне освободить Федора из лагеря временного содержания. Он согласился и на очередной встрече сообщил мне условия, на которых Федора немедленно освободят с предоставлением выбора страны постоянного проживания. Этими условиями была хотя бы одна передача сведений о местонахождении немецких физиков-атомщиков или запасов обогащенного урана, известных советской разведке. Я согласился, считая американцев нашими союзниками, но доступа к таким сведениям не имел. И вот когда мне пришлось обманом захватить Шефера и лично переправить его в Москву, я понял, что это мой шанс. Меня назначили руководителем подгруппы в миссии «Энормос», я искренне обрадовался и передал первые доступные мне сведения, списки немецких атомщиков. Я надеюсь, что союзники выполнили свои обещания и сейчас Федор находится на свободе. Но я теперь оказался завербован, а связанный, через которого я общаюсь с американцами, вчера угрожал мне шантажом в случае моего отказа продолжить шпионаж на США. Майор изложил Позднякову план Фитина по дезинформационной работе, разъяснил, что тот продолжит руководить своей подгруппой, но под его надзором и предъявил заготовленный приказ о зачислении майора Фомина и капитана Левашова в состав поисковой миссии «Энормос». Ультиматум. Чарли Вайнбург, крупный американский финансист, вице-президент Банка международных расчетов, входил в состав Совета по международным отношениям и в начале 30-х, два года был финансовым советником президента Рузвельта. На самом деле его работа сводилась к контролю Совета над всеми финансовыми бюджетными операциями, осуществляемыми кабинетом президента. Чарли был ярым сторонником создания мирового правительства, и его точка зрения по этому вопросу хорошо была известна всем конгрессменам и сенаторам. «Мы должны создать единый центр управления миром из США, вопреки тому, хочется ли этого остальным странам или нет. Вопрос в том, как достичь мировой власти. Силой или мирным путем. Я думаю, что с тех пор, как изобрели деньги, это становится понятно даже ребенку. Банк международных расчетов был частью плана по установлению контроля над Германией после Первой мировой войны, разработанный комитетом под председательством Ауэна Юнга, в который входили Джордж Морган, Герберт Гувер, Джон Даллис, Аверел Гарриман и Елмар Шахт с немецкой стороны. План был принят на Гаагской конференции по репарациям в 1930 году и получил название «План Юнга». Именно Чарли Вайнбург в целях установления контроля над Германией занялся подбором кандидатуры на пост канцлера и искал подходящего человека среди политиков Германии. В 1930 он имел контакт с Адольфом Гитлером, которому вскоре были открыты личные счета в швейцарском General Bank of Switzerland и голландском Union Mendelssohn Bank подконтрольных банку международных расчетов. Чарли Вайнбург поддерживал знакомство с Гитлером и после прихода Адольфа к власти и содействовал его соратникам в открытии их личных счетов, несмотря на установленный в Германии фашистский режим. Он даже гордился этим, заявляя, что вся верхушка рейха во главе с Адольфом у него на коротком финансовом поводке. Наверное, он прекрасно понимал перспективы господства Германии, к которому стремился Гитлер, как конкурент мирового правительства, создаваемого в США. Когда многие банкиры, входящие в Совет по международным отношениям, стали проявлять беспокойство по поводу разбухающих счетов Гитлера и его приближенных, Чарли спокойно заявлял: «Пусть богатеют, все равно их деньги на счетах в банках, подконтрольных нам. Это мы становимся богаче их стараниями, а когда этот режим падет рано или поздно, мы спокойно воспользуемся накоплениями на счетах фашистской верхушки». Гитлер сам не знал, что его стремительно возрастающее могущество является частью проекта Совета по международным отношениям против СССР. Быстрая индустриализация рабоче-крестьянского государства и стремительно возрастающее влияние СССР в мире через Коминтерн давно беспокоили эту теневую организацию крупного капитала. В узком кругу банкиров, входящих в клуб «Дом Моргана», идея борьбы с Советским Союзом воплотилась в проект «Гитлер, могильщик СССР». Идея успешно реализовывалась до момента, пока сотворенный ими джинн не вылетел из кувшина. Гитлер, уверовавший в свое могущество, попер за флажки. После нападения Германии на Великобританию, Чарли Вайнбург прекратил общение с Гитлером, осуществляемое через доверенное лицо Гитлера по управлению счетами в General Bank of Switzerland, который передавал послания для Чарли и его ответы Гитлеру. Вайнбург был одним из активных серых кардиналов Совета, ему принадлежали многие проекты, одним из которых явилось создание и успешная работа управления финансовой информацией при Банке международных расчетов. Там имелись все сведения по движению крупного капитала, и его аналитики были осведомлены гораздо больше коллег из управления стратегических служб в Европе. Чарли продвигал на ответственные посты своих знакомых и друзей, и Алвин Даллис, возглавивший ОС, не был исключением. Директор управления военной информации Пентагона тоже являлся протеже Вайнбурга и неофициально предоставлял Чарли все интересующие совет сведения. В один из декабрьских дней Вайнбург получил из Швейцарии послание от Гитлера, с которым не общался вот уже 5 лет. Он был очень удивлен этим и тут же предположил, что Адольф просит помощи в своем послании. Каково же было удивление, когда Чарли прочел письмо. В нем содержался ультиматум США и Великобритании, точнее сказать, требование довести его до сведения Совета по международным отношениям в первую очередь, а затем уже до президента Рузвельта и премьер-министра Черчилля. Гитлер писал, что понимает, к кому обращается с ультиматумом, к людям, выдающим директивы президенту США. В случае невыполнения его требований, Гитлер угрожал атомной бомбардировкой, подобно той, которую он осуществил при наступлении в Арденнах. Угроза была написана в свойственном Гитлеру пафосном стиле. Он уверял, что на вооружение вермахта поступили новые ракеты Фау-2 метра с усовершенствованной боеголовкой и ядерным зарядом, способные достичь Нью-Йорка. Гитлер требовал незамедлительно начать переговоры по заключению сепаратного мира с союзниками. Вайнбург, как никто другой, знал, что запасы обогащенного урана в Германии позволяют Гитлеру быстро восполнить утерянный в Арденнах ядерный потенциал, и отнесся к этой угрозе самым серьезным образом. Он в экстренном порядке встретился с только что назначенным государственным секретарем Эдвардом Стеттинисом и предал текст ультиматума Рузвельту с директивой поставить в известность Черчилля. С завтрашнего дня Даллис приступает к подготовке переговоров с эмиссарами Гитлера. С этого момента события развивались стремительно. Через час секретный курьер вылетел в Берн с ответом Вайнбурга на ультиматум Гитлера по каналу General Bank of Switzerland. Чарли выразил согласие о начале поиска путей заключения сепаратного мира между Германией и США и назвал эту операцию Sunrise Crossword. Для этого Вайнбург рекомендовал эмиссарам Гитлера выйти на связь с Даллисом в Берне. Второй секретный курьер вылетел в Берн на другом самолете, он вез распоряжение Даллису о начале переговоров с Гитлером. Уже на следующий день в Москву ушла шифровка советского агента Хаммера о попытках финансово-промышленных кругов США заключить закулисный мир с фашистской Германией. А еще спустя час Меркулов доложил об этом Сталину.